Дрона, по-видимому, прекратил свое существование, уступив место Кефиру Помечникову, которым торгует румяно-бородатый мужчина в русской рубашке на выпуск. Адуон действует, а в Олимпе гастролирует театр миниатюр «Табакерочка Полишинеля», причем каждая программа называется «Понюшка». Первая, вторая, третья и так далее. Я был, кажется, на 9-й «Понюшке». Шла миниатюра «Шумит ночной Марсель». В перчатках черных дама вошла в притон и смело приказала служанке подать стакан вина. Потом появились старый скрипач, апаш, и под звуки танго на сцене происходило то, что так волнует зрителей в романсе. Потом конферансье с большим успехом исполнил романс «Капли испарений катятся, как слезы». Цирк — это новость, хотя бы по той причине, что на его афишах напечатано огромным красным шрифтом «Корова». Это значит, что вместе с обыкновенным билетом вручается лотерейный, и после представления разыгрываются кастрюли, чашки и, наконец, корова, которая торжественно выводится на арену. Я выиграл пепельницу из ракушек. Среди зрителей было много татар, для которых сам цирк был новостью, не говоря уже о возможности выиграть корову. Магазины, гостиницы и базар. Первые, как и в других городах, отличаются прежде всего тем, что раньше на вывесках аршинными буквами изображались фамилии владельцев. Теперь на первый план выступила фамилия товара, написанная белилами поперек витрины, а владельцы прячутся где-то в уголке, не привлекая внимания. На иных магазинах железные ставни, но многие открыты, и торговля идет живо, хотя чебуречных, кафе и ресторанов гораздо больше, чем магазинов, и кормят отлично. Над одним из ресторанов висит большая вывеска «Бон аппетит», а над чувячной грозный лев напрасно пытается разорвать чувяк. Объяснение. Разорвешь, а не распоришь. В сапожных мастерских можно заказать коричневые остроносые туфли Джимми, и я бы сделала это, если бы, как говорят крымчаки, у меня хватило бошлей. Не знаю, были ли при тебе чистильщики обуви. Теперь они встречаются на каждом шагу, называют себя с гордостью ассирийцами и чистят обувь пастой функ, ароматной как помада. Том 2. У подъезда гостиницы «Арианда» стоит бородатый швейцар в ливрее с серебряными галунами, упитанные мужчины в хороших костюмах и дамы, одетые по последней моде с драгоценными кольцами, брошами и серьгами, подъезжают к ней на автомобилях, многие прямо из Симферополя. Все публика, которой ничего не стоит дать вышеозначенному швейцару на чай, червонец. Это и есть непманы, которыми ты интересовалась. На базаре можно купить все, что угодно. Свежее мясо, рыбу, птицу. С Украины везут овощи, помидоры, огурцы, капусту. Татары разносят в корзинах фрукты, черешню, клубнику, виноград. На базаре я был несколько раз. Порт, без сомнения, очень изменился, почти пустует, а каботажная пристань, которую ты некогда так живо описала, по-видимому, осталась такой же, хотя турок на ней ты больше не увидишь. Сюда по-прежнему привозят муку, фураж, цемент. Арбузы и дыни сложены в громадные, прямо-таки египетские пирамиды. Арбуз можно купить когда угодно, даже ночью. Улицы, понятно, переименованы, но ялтинцы называют их по-старому. Дворянская — Советскую, Мейеровская — Володарскую, а Кутузовская — в Свердлово. Гостиница «Франция» называется теперь «Учансу», а «Метрополь» — «Парижская коммуна». Том 3. Высокий человек лет 50 с усами и черной бородой в толстовке с галстуком быстро ходит по городу. Через плечо голубой ящик на ремне, на ящике надпись «Горячие пирожки Тодорского». Время от времени он останавливается и громко кричит «Пирожки! Курабье!» Это в прошлом широко известный юрист Тодорский. Курабье я не пробовал, а пирожки у него покупал. Когда однажды попытался заговорить о прошлом, заглянув за пирожки, наткнулся на вежливую, непроницаемую, каменно-равнодушную стену, если можно так сказать, о стене. Генерал Петров. На углу набережной и морской улицы горшочки с цинерариями и флоксами, есть и срезанные цветы. продает их пожилой с бравой выправкой человек с постриженной ежиком седой головой. Лицо уверенное, спокойное, волевое.